Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, несмотря на то, что был влиятельным, высокочтимым, серьезным, спокойным человеком, в то же время был мягким, склонным к согласию и дружеским отношениям. Шутил с людьми и младше, и старше себя, со своими сподвижниками. Шутить — это сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, обучил нас тому, чтобы в наших шутках не было лжи, ибата, издевательства, насмешек и, тем более, юрничания над религией. В шутках следует учитывать подходящее время, подходящее место. Если соблюсти эти правила, то шутки наши будут сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям, за которую мы получим награду. Самое важное в этих правилах — это вопрос устрашения мусульманина, которое недопустимо в шутках. Однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, увидел, как один человек спрятал обувь своего товарища, а тот искал ее, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто устрашит мусульманина, того Аллах устрашит в судный день». Сторонитесь любой мысли, которая содержит устрашение мусульманина. Сегодня некоторые люди шутят так. Подходят незаметно сзади, издают крики, пугают. Это может создать человеку проблему физическую или духовную. Нужно обращать на это внимание и опасаться совершать подобное. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не был из числа черствых, наоборот, он был из числа нравственных, чистых людей. Его шутки со сподвижниками были мягкими. Был один человек с суровым взглядом по имени Закир. Он приходил из пустыни на рынок продавать некоторые вещи. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, однажды, выйдя на рынок, увидел его, подошел сзади, прикрыл ему глаза и сказал: «Кто купит этого раба? Кто купит этого раба?» Захир понял, что это Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, потому что почувствовал характерный для него аромат и сказал: «Посланник Аллаха, как видишь, я не пользуюсь спросом». Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ответил: «Возле Аллаха на тебя есть спрос, о Захир». Также мягко пошутил пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда к нему пришел человек и попросил: «Покатай меня на верблюде». «Я покатаю тебя, но только на верблюжонке», — ответил посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. «Как я могу покататься на верблюжонке? Он же не сможет нести меня на себе», — удивился человек. На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Не является ли каждый верблюд верблюжонком другого верблюда?» Это благожелательное, красивое обращение пророка, саллиллаху алейхи вассалям, с людьми убирает преграды между ними. Ведь некоторые сподвижники выказывали перед посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям, сильный почтительный страх. А пророк, саллиллаху алейхи вассалям, снимал этот барьер обучением, воспитанием и подобными добрыми шутками. Пророк, алейхиссалату вассалям, шутками обучал и воспитывал окружающих. Однажды был случай с Хаватом ибн Джубайром, да будет доволен им Аллах, молодым сподвижником. Как-то он, выйдя в палатки, увидел женщин, надел костюм, пошел к ним и стал разговаривать с ними. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, увидел его и, улыбнувшись, спросил: «Что ты делаешь, о Хават?» Тот ответил: «О посланник Аллаха, мой верблюд убежал, и я расспрашиваю о нем». Пророк, алейхиссалату вассалям, засмеялся и ушел. Затем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, снова встретил этого сподвижника и спросил: «Как убежал твой верблюд, о Хават?» Затем встретил его и во второй раз и, смеясь, вновь спросил: «Как убежал твой верблюд, о Хават?» Потом Хават, да будет доволен им Аллах, говорит: «Я вошел в мечеть, а там посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. Я знал, что он снова задаст мне тот же вопрос, и вступил в намаз». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, тоже вступил в намаз. Я удлинял молитву, а пророк, саллиллаху алейхи вассалям, быстро помолился. Я про себя подумал: «Признаюсь пророку, саллиллаху алейхи вассалям». Пророк, алейхиссалату вассалям, смеясь, снова спросил: «Как убежал твой верблюд, о Хават?» «О посланник Аллаха, верблюд мой не убегал, дело было так и так», — ответил Хават. Пророк, алейхиссалату вассалям, засмеялся, а у сподвижника ушла из сердца эта болезнь, желание посещать собрание женщин. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, шутил с маленькими детьми. Махмуд ибн Раби говорил: «Мне было 5 лет, и я помню, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обрызгивал мое лицо водой». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, набирал в рот воду и обрызгивал ею лицо этого ребенка. Потом даже сподвижники говорили, что мальчик из-за этого стал талантливым. Однажды старая женщина посетила пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и попросила его прочитать за нее мольбу, чтобы Аллах направил ее в рай. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Старые женщины в рай не попадут». Старушка стала грустить, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, позвав ее, добавил: «Когда будешь входить в рай, ты не будешь старой, а будешь молодой». Еще пример шуток пророка, саллиллаху алейхи вассалям, когда он пришел в дом своей дочери Фатимы, а у нее была ссора с имамом Али, да будет доволен им Аллах. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил: «Где твой муж?» И она ответила: «Вышел». Тогда пророк, алейхиссалату вассалям, отправился его искать и нашел уснувшим на земле мечети. На его теле была пыль. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, подошел к нему и, улыбаясь, стал будить, приговаривая: «Вставай, о Абу Тураб! Вставай, о Абу Тураб!» Имам Али, да будет доволен им Аллах, потом говорил: «Самое любимое прозвище было это Абу Тураб, которое дал пророк, саллиллаху алейхи вассалям». Таким милосердием пророк, саллиллаху алейхи вассалям, смягчал сердца тех, кто был вокруг него. Эти прекрасные шутки мы можем рассматривать как причины благого. Они являются сунной посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Нам следует обратить на это внимание. Если шутить с хорошей целью и хорошим методом, такая шутка будет сунной посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. И наши шутки будут соответствовать словам Творца. «Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас».